Матерь Агни-йоги. Безумие темных толкает их на крайние меры и мешает им учитывать следствие совершаемых преступлений. В этом просчет их и конечная гибель. И собою уже не могут владеть, ибо безумие бешенства ими владеет. Будут разоблачены. Разоблачение это для темных самое страшное. Сильны лишь, пока не открыты. Сокрушены будут по принципу «мне отмщение и аз воздам».